Глава 50. Неожиданная встреча. В самолете я рассказала Денису о своей встрече с Юсуповым и о том, как он разозлился из-за сына, ведь мальчик оказался втянут в интриги взрослых. «Слушай», — повернулся ко мне Денис. «Да, вышло не очень, но можно подумать, что он бы позволил нам общаться с Вадимом. Да черт с два! Просто ему сейчас очень удобно все вывернуть так, что это Нечаев такой-сякой нехороший воспользовался ребенком. Если бы у парня было в жизни все в порядке, он бы не лип ко взрослым и не искал друзей в бородатых дядях». Я промолчала. Злость Юсупова на Дениса не ограничивалась одним только Вадимом. Было что-то еще, более глубокое и более давнее. Но что? Денис и сам не знает? Или не хочет мне говорить? Едва приземлившись, мы поспешили к стоянке. Охранник Паша уже пригнал автомобиль. «У тебя еще есть возможность оплачивать охрану?» Прищурилась я, застегивая ремень безопасности. «Если Юсупов согласится пойти на мирное урегулирование, то возможность останется. А вообще, ребята до конца месяца дорабатывают». «Блин, это так... так непривычно, наверное, для тебя». Я повернулась к Денису. «Если у меня не будет больше компании, то и охрана мне не понадобится», – пожал плечами Денис. «Так что все в порядке. Не волнуйся, со мной ты в безопасности». Я вспомнила расквашенный Артемом нос Дениса и тихо прыснула. «Если ты о том случае с хвостатым», – перехватил мои мысли Денис, – «то не мог же я при тебе его избивать? Я вообще-то прощения хотел попросить, а не трупы у твоих ног складывать». Я закатила глаза и рассмеялась. Всю дорогу до дома Юсупова мы проболтали, строили планы, вспоминали минувшее. Наконец показался знакомый дом с несуразными башенками. Мы остановились у ворот, и Денис вышел из машины. У домофона он что-то долго говорил и вскоре вновь вернулся за руль. «Нас пускают?» Удивленно промолвила я, смотря на раскрывающиеся перед нами ворота. «Как видишь». Денис был напряжен. «Как думаешь, нам ничего не угрожает?» Поежилась я. Начинало темнеть, и дом, отдаленно напоминающий замок, выглядел устрашающе. «Вика и Филипп знают, что мы здесь», — ответил Денис. И, помолчав, добавил. «Все же Юсупов не убийца». «Надеюсь». Я наблюдала, как приближаются двери дома, из которого один раз мне уже пришлось спасаться. Мы оставили машину на уличной парковке и вышли на улицу. Не дойдя пары шагов до главного входа в дом, дверь распахнулась, и на пороге показалась незнакомая мне женщина. Денис будто врос ногами в землю. «Мама?» – выдохнул он. –